толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры радыё «Свабода» спецыяльны выпуск перадачы «Толькі жанчыны», у якім бяруць удзел мужчыны. Пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, мастацкі кіраўнік «Свабоднага тэатру» Мікалай Халезін і блогер, бізнэсовец, адзін са стваральнікаў суполкі беларусаў Швэцыі Міхаэл Сэндэр. І з імі мы гаворым пра жаночы футбол, чэмпіянат свету, па якім праходзіць цяпер у Францыі. Ну, тут варта адзначыць, што гэты чэмпіянат лічыцца найбольш важным турнірам у сучасным жаночым футболе, і ўпершыню ён быў праведзены толькі ў 91-м годзе. Праз 61 год пасля такога першага аналагічнага турніру ў мужчынскім футболе. Але пакуль ну, от вялікай увагі, вялікіх грошай, які мае мужчынскі чэмпіянат па футболе, чэмпіянат свету па жаночым футболе не мае. Я ведаю, што Альгерд і Мікалай, што вы глядзіце гэты чэмпіянат, што вы заўзятары вот, за пэўнай каманды, за пэўных футбалістак. Ну, і не толькі падчас гэтага чэмпіянату у вас ёсць і такія ўлюблёныя беларускія футбалісткі. Альгер, чым для вас прыцягальны жаночы футбол? Чаму гэта не толькі прыгожа? Жаночы футбол гэта ўсё-такі прыгожа, так? Жаночы футбол гэта прыгожа, гэта цікава, і я так для мяне гэта адна з праяваў такой гармоніі свету, якой нам усім так не хапае. Вот гэты свет, ён імкліва змяняецца, і я мяркую, што важна адзначаць гэтыя змены, прымаць іх, асэнсоўваць. Што такое сам па сабе жаночы футбол? Гэта прыгожыя, моцныя, незалежныя жанчыны рэалізуюць сябе ў адной з самых цяжкіх, адначасова прэстыжных прафесій, якія чамусьці ну, у нас лічацца мужчынскімі. Яшчэ футбол для мяне гэта ж не толькі спорт, але і мастацтва. І жаночы футбол гэта мастацтва, якое ствараюць жанчыны. І гэта ўжо само па сабе файна. Ну і мне падаецца важным таксама падтрымліваць жанчын у іх імкненні да роўнасці, да свабоды самавыяўлення. Таму што вот калі мы так паглядзім, то жаночы футбол гэта важны прыклад насамрэч для дзяўчат, для жанчын ва ўсім свеце. Прыклад таго, як жанчыны здольныя дасягаць любых вышыняў, ім варта толькі пачаць марыць, варта захацець, варта працаваць і ўсё атрымаецца. Тут вот цікава, што мы з Юляй недавно заўзелі за зборную Ямайкі на гэтым чэмпіянаце. І Юля пачытала гісторыю яе стварэння. І гэта сапраўды такі важны прыклад ініцыятывы, мэтанакіраванасці і сапраўднай адвагі. І я думаю, насамрэч, гэты прыклад шмат каму можа дапамагчы, асабліва дзяўчатам з бедных краін. Ось як можна прабіцца на чэмпіянат свету, абапіраючыся амаль выключна на свае сілы, як трэба марыць і не здавацца. Альгерд, так вот традыцыйна мужчынскія віды спорту гэта мінулае, гэтага ўжо не існуе, так, паводле вас? Ну, паводле мяне так, у нейкім ідэальным свеце гэта так, але все мы жывем не ў ідэальным свеце, і гэты падзел ўсё роўна застаецца, і з ім варта неяк змагацца. Мікалай, для вас чым прыцягальны жаночы футбол? Чаму вы глядзіце? Ну, я тут, мне сложно всегда после Альгерда говорить, потому что я как-то, мы так мыслим очень, очень схожи, и вот все, что он сказал, я, кстати, к этому полностью присоединяюсь. Но я хочу коснуться немножко другого аспекта. Вот, Аня, ты сказала, что пока нет такого большого внимания и таких больших денег, да, как в мужском чемпионате. Но у меня вот абсолютное ощущение, что мы сейчас находимся на пороге таких очень больших перемен. Очень больших перемен по отношению к женскому футболу. Вот я начну с нескольких примеров. В этом вот этот чемпионат, матч открытия. Франция и Южная Корея. Количество телезрителей, которые посмотрели, 10 миллионов человек. Это гроссмейстерские цифры, совершенно. Вот в этой весной упал рекорд, который продержался 100 лет. Там, в 2020 году, когда еще только начинался женский футбол в Англии, был один из матчей двух женских команд. Это было в 2020 году, кстати, в следующем году юбилей. Который посетило 53 тысячи человек. Это была огромная аудитория. И в нынешнем году весной, когда играли Барселона и Атлетико Бильбао в Испании на главном, к слову, стадионе Мадрида, матч собрал больше 60 тысяч человек. Это уже цифры, сопоставимые там, с моим любимым Арсеналом, на матче которого приходит там, 60-62 тысячи человек. Это уже другое отношение, это совершенно другая история. И, еще одна показательная ситуация. В начале прошлого века, когда женский футбол начал подниматься в Англии, его развитие было остановлено насильно. То есть тогда на законодательном уровне приняли решение, что женщины не могут этим видом спорта заниматься. Потом был период стагнации, естественно, и вновь его разрешили только как в 71 году. Начался постепенный рост, и вот сейчас, на мой взгляд, вот мы будем свидетелями такого очень качественного скачка. И этот скачок, что для меня особенно важно, что он обусловлен не вот этой кропотливой деятельностью Федерации женского футбола, а он обусловлен социальным заказом общества. И это невероятно интересная история. И я вот счастлив, что я сейчас живу в этот момент, если мы говорим о женском футболе. Вот я ведаю, что у Празе, у международных таких интернациональных школах, британских школах, на роуне існуюць і дзявочыя, і хлопчуковыя футбольныя каманды. Ну, напэўна, я так разумею, што гэта і брытанская традыцыя, так? А вот з гэтага всё і пачынаецца, да. Я так думаю, так? Да, да, безусловно. И на самом деле, потом ведь, когда проходит фаза там, старших классов, и какие-то мальчики проявляют себя очень сильно в футболе, да, они начинают заниматься профессиональной карьерой. У девочек до сих пор этого было крайне мало. И обусловлено было просто финансами, потому что, условно говоря, мальчик, купленный в команду там, Арсенала, даже там юношескую до 17 лет, он уже начинает получать там сотню тысяч фунтов. Девочка к этому, если придет, она придет только уже во время карьеры, когда будет играть за топ-клуб, и когда она станет там членом сборной, например. Я посмотрел рейтинги, кто сколько зарабатывает. Вот Альгерт вспомнил сейчас сборную Ямайки. Они не получают вообще ничего, это просто энтузиазм. А уже единственный, кто, как страна, где как-то сопоставимы уже с профессиональными заработками, это Соединенные Штаты. Но они, правда, и выдают сейчас лучшие результаты. Я-то болею за сборную Англии, но вот почему-то думаю, что сборная США в этом году как-то нам не удастся ее достать. А Михаил, вы живете в Швеции, краине с феминистичным урадом, где гендерная ровность многие лишь что досягнута, але это вот, ну, в любом разе один из основных державных приоритетов. Ну и ваша невеста в минулом профессийная футболистка. Как вы меркуете, вот те досягальная гендерная ровность в великом спорте, принамсі на прикладе Швеции? Ну, по-перше, мне здається, что гендерную ровность в этом контексте разные люди разумеют трохи по-разному. И от этого залежит, ці досягальная она, ці не. Футбол, мне здається, можно разглядать в двух постатях. Футбол как спорт и футбол как шоу. И вот, когда мы кажем про футбол как спорт, это той контекст, где ровность гендерная является питанием справедливости. Поэтому гендерно ровным громадстве, таким как Швеция, относно ровным, каждый человек мусит иметь однольковые возможности заниматься тем спортом, который ему подобается, независимо от пола. Ну и это цалком досягально. У Швеции, как вы кажете, уровень ровности по сусветных мерках вельми высокий. У Беларуси он достатково высокий так само, ну и есть разные краины. Але когда мы кажем про футбол, как про шоу, какое люди приходят поглядеть для забавления, то тут уже про справедливость сказать трохи складаний, бо кожний чоловік має право глядіць тое, што йому цікаво, і гэта так само справедливо. Лікі футбол – гэта больш шоу, мне здаецца, чым спорт. І тут завсёду будзе мець перавагу тая галіна, дзе больш добрых шоуменаў. А больш добрых шоуменаў натуральна будзе завсёду больш там, дзе больш гульцоў. І тут концепция уявления у грамадстве, перевага в интересах и так далее, мае вельми важную роль. Тому теоретично, конечно, гендерная ровность у великим спорте махчима, але достигнем мы только, коли мужчины и жанцыны агулом будут у ровной ступени цікавиться футболом, прикладно. И для этого грамадство повинно пройти про громадную культурно-каштовностную трансформацию, якую, на мой погляд, ну, не водное грамадство на нашей планете на 100 сотков максимы николи не пройдет. Сказавши это, я хочу удокладнить и подкреслить, что на сегодняшний день узровень неровности умов мужчин и женщин в футболе значительно больше, чем он мог бы быть, коли бы умовы вызначались только узровнем особистое захопление. И эта проблема есть повсюду, там лику и у Швеции. Есть стигма у дочинения до женщин футболисток, есть истотный перекос у медийной сферы, у бок мужчинского футбола. И тут очень важную роль играют символы, гендерные стереотипы, безумовно. Але так само повседенные такие звучки, например, коли кажут футбол, звичайно, мають на увазе мужчинский футбол, а до жаночего то все додают жаночим. Як это выправить? Ну, по-перше, гигиеничный фактор тут завсёды институционный. Держава повинна забезпечить ровные умовы для всех. Это минимум. А коли буду рухаться далей за минимум, тут уже повинен этого захотеть основный истеблишмент. СМИ, лидеры меркования, политики, зорки. Истеблишмент, який поражає той наратив, який поступово формує громадство. І коли жіночий футбол, наприклад, буде у СМІ згадувати настільки ж часто, наскільки мужчинський, без додатку жіночий, нехай, звісно, узровень інтересу футболу поміж мужчинами і жінчиною не стане, а 50-50, але як мінімум уявлення об рівності нормалізується поступово, і тоді буде менше цих здекливих насмішок і здивлених тварів, коли дівчинка каже, що йде на футбол. І тут я погоджуся з Миколаєм, що ми справді живемо у період, коли це відбувається шмат дій доволі масово, і перекос зауважно міняється. І це він приємно бачити. Тільки жінки. Компетентні і креативні жінки. Обмірковують різні теми. Нечакані повороти, незвичайні ракурси. Щотиждень на хвилях свободи. Тільки жінки. От я хотіла вам всім тром передресувати питання моєго колеги Сергія Шупи. От він його задав у Фейсбуку, і він так само заўзятар жаночага футболу. Сергій запитався, чому на жаночым футбольным чемпіонаті світу нема ніводнай команды з посткомуністичної, постсоціалістичної Усходній Європи? Ці вони більш патріархальні, ці там глибейшая традиція гнаблення жанчын? От йому там у коментарах отказала одна з перших беларускіх феміністок Алена Гапова, яка тепер живе, працює в Злучених Штатах. І вона тлумачить гэта іншай концепцій гендерної роўнасці ў Штатах, паводле яе няма аплачанага дэкрэтнага адпачынку, але ёсць вельмі моцны жаночы футбол. Які ваш адказ, Альгерт? Ну, так, я бачыў гэтую дыскусію з цікавасцю, сачыў за ёй. Ну, мне вось здаецца, што ў Нарвегіі і Швецыі, напрыклад, па-моему, наколькі я ведаю, дэкрэтныя адпачынкі там ёсць, але пры гэтым і іхныя зборныя на чэмпіянаце гуляюць. І гуляюць, па-моему, не кепска, прынамсі, Норвегія вже згуляла, а Швеція, здається, гуляє сьогодні. Ось, але мені тут хотілося порозважати трошки про інше. От летось у мене взяв велике інтерв'ю портал Трибуна Бай, і там ми таке обмірковували, між іншого, скандальне, але вельми показальне виказування. Це сказав генеральний секретар Білоруської Федерації футболу. От я цитую, спеціально собі виписав. Футбол не жаночий вид спорту. Призначення жанчини – народжати дітей, а не так тяжко працювати і здекуватися з власного організму. У мене жанчини асоціюються з музикою і з танцями. Тобто, отримується, ось у нашій східноєвропейській країні, у той час, як Міжнародна федерація футболу всіляк підтримує, пропагандує жіночий футбол, то Білоруська федерація, наприклад, вуснами свого керівника, такі от дозволяє собі безглузді, абсолютно сексистські заяви. Але, на жаль, я думаю, що от більшість наших футбольних функціонерів абсолютно з такими заявами згодна, як і значна частка завзяторів мужчин. Жіночий футбол у нас просто не сприймається, як нечто варте серйозної уваги. Наприклад, він, напевно, сприймається хоча як така даніна заходу, як ось такі ніякі от курйоз, але немагчимо просто так відмахнутися. І тому, з одного боку, у нас нечто в Білорусі робиться для розвиття жіночого футболу, турніри проводяться, гуртки відчиняються, команди створюються. Ну, от футбольна ліга дівчинок була створена не так давно, так? Так, так. Воно створюється, але з другого боку, все це без ніякої націленості на вынік. То, коли у федерации футбола такая пазіцыя сексістка, то вельмі цяжка чагосьці чакаць ад нашых футбалістак. Я не ведаю, якая там сітуацыя ў іншых усходнееўрапейскіх краінах. Я не надта ў гэтым абазнаны, але ў нас вось дакладна жаночы футбол он не мае падтрымкі ні маральнай, ні фінансавай, ні так мовіць, ну, светапогляднай. А Мікалай, якая ваша версія? Чаму так? Да, я тут тоже соглашусь с Альгердом, но и в том числе здесь есть тот фактор, о котором сказал Михаил. Да, когда для того, чтобы популяризировать спорт, для того, чтобы выровнять ситуацию, для этого нужно иметь определенное количество личностей, калибра, очень высокого калибра, которые бы задавали тон, которые задавали бы какой-то тональность общую и демонстрировали свой высокий класс. Ну вот была, например, она, к сожалению, уже закончила играть, там, Эбби Уомбах в Штатах. Это потрясающий игрок. Она потрясающий игрок. И человек забил за карьеру 184 гола на высшем уровне. Дважды стала олимпийской чемпионкой. Это невероятный результат для футбола высокого класса. И поэтому это достаточно сложная вещь, когда у тебя такой человек, он должен не только в профессии, он должен быть еще некий человек с историей, человек, который нам как бы продолжает там как бы линию сторителлинга, да, когда эта история идет в массы. И тогда к этому человеку присматриваются и в спорте, и в общественном сознании. Поэтому пока в Беларуси не появится какое-то количество вот таких вот лидеров, да, к сожалению, ситуация будет двигаться очень медленно. Ну, я вот не могу оценить уровень гендерной ровности у ямайца, який досягнут, але тым не менш, вот вы все привозили приклад гэтай краіны, у якой вельмі моцна пачаў развівацца жаночы футбол. Які ваш адказ, Михаил, вот чаму вот на постсавецкім, постсацыялістычнай прасторы вот так як бы з жаночым футболам? Ён ёсць, але не дасягае вершыню. Ну так, я так само, напевно, погожусь и с Альгердом, и с Миколаем. Конечно, декретный отпочинок и такие речи мают вплыв на шмат на что и вовле, але заважьте, декретный отпочинок, он же юридично не замацаваны, звичайно, за одним неким полом. Просто ось есть некий запит и у громадстве натуральный. И тут все ж мне здається, основную роль грає ось это патріархальна традиція і ось фетиш так званих сімейних каштовностей, які є, звісно, во всім світі, але в Східній Європі, не тільки в Білорусі, справді, це східноєвропейський феномен більш нормалізований, чим у Західній, наприклад. Коли все громадство весь час чекає тебе адмислових алгоритмів поводзінів і стилю життя, сходячи з твоєго полу, спробуй тоді дівчинка у футбол погуляти, і це одразу буде сприйнято як некий протест. Тому я думаю, що і знову ж, треба працювати з прикладами, з нормалізацією поглядів у громадстві в цілому. Ну, футбол – це великі гроші, це велике відовище, це шоу. І ось, ну, не тільки футбол, теніс, наприклад. Так? І не так давно зорка сусветного тенісу білоруська Вікторія Заренко критично виказалася, що мужчини у тенісі дагэтуль заробляють болей за жанчын і пропонувала зробити ровні призовые і для мужчин, і для жанчын у тенісі. Ну, от у свой час Джокович ей отказывал, что на мужчинских турнирах более глядачоу. Ну, спаслался на гормоны, что тут я зусім комментовать не буду. А не так давно Надаль заявил, я процитую, «Коли я справляюсь с працей лепш за іншого человека, повинен зараблять больше, и неважно, мужчина ти жанчына». А, Альгерд, як можно вырашить проблему гендерной неровности у спорте, у тым же футболе и у грошах так само? Нет. Тяжко насамрэч адказаць на гэтае пытанне, як вось, таму што гэта пытанне, яно ж не толькі гендэрнае, яно насамрэч эканамічнае. Я вот абсалютна згодны з тым, што ёсць прафесійны спорт, і гэта хутчэй шоу, і ёсць аматарскі спорт як спорт. Мне здаецца, все павінна пачынацца знізу. Наша свядомасць чалавечая мусіць змяняцца. І тут вот Ганна, я напэўна скажу, што вот ваша перадача таксама вось яна робіць такую важную справу тых, хто яе вот паслухае. Вось яна магчыма трошечки зменіць людзей вот на гэтым узроўні, ведаеце, на ўзроўні заўзятараў, а зменіцца заўзятары, і гэты працэс пойдзе далей. Тут Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Дзякуй. Ну, я нагадаю, што недзе год таму я рабіла перадачу «Толькі жанчыны» з футбольнымі заўзятаркамі. Я зверталася да сваіх сяброў у Фейсбуку падказаць такіх актыўных жанчын. Іх аказалася так многа, як бы вымушаная была толькі 5 чалавек взяць для перадачы. Але вельмі слушна сёння ў перадачы гаварылася пра тое, што гэта зменіцца і тады, калі жанчын заўзятараў будзе больш. Я гляжу, гэты працэс таксама ідзе. Мікалай, які ваш погляд на вот вырашэнне праблемы гендэрнай нероўнасці і ў вот грашовай частцы матэрыяльнай? Но такая традиция, которая обязательно и ряд мужчин, спортсменов, и ряд тренеров и руководителей федерации выскажутся на тему, что да, мужчины, это, видимо, тратят больше сил, они профессиональные, на них больше ходят. Но если матч Барселона-Атлетико собирает 60 тысяч человек, то... И так столько же собирает Барселона мужская на каком-нибудь там классику, да, с Реалом мадридским, то я допускаю разницу в оплатах труда футболистов и футболисток, но она не может идти речь о порядках. Там контракты, разница в контрактах, если Роналду получает, например, 80 миллионов в год, то лидер... там, допустим, Марта, это которую называют Пеле в юбке, да, она может получать там 300 тысяч в год. Но это невероятная разница. Это страшный на самом деле разброс, который не оправдывает никакие монологи Надаля. Потому что они тратят точно так же силы, они также доставляют удовольствие. И это такой женский футбол. Это такой, помимо того, что он очень гармоничен, это такое отчаянное зрелище. Это как первые гей-прайды, знаете, когда люди хотят доказать, что они могут тоже проявлять свою там общественную значимость. И девушки играют отчаянно, играют иногда настолько потрясающе, что ты глаз не можешь оторвать. Я вот могу даже сказать, что калибр этих людей... Вот у меня есть такая любимица. Я болельщик Арсенала, я болельщик Арсенала, в том числе женской команды. И чаще я горд больше за женскую команду Арсенала, потому что она чемпионом становилась 14 раз. И 11 раз была обладателем Кубка Англии. И выигрывала Лигу чемпионов. Да? Конечно, она не достает до Олимпика Лиона, который там 6 раз уже Лигу чемпионов выигрывал. Но тем не менее. У меня там... Была такая любимая футболистка Алекс Скотт. Она правый защитник Арсенала и сборной Англии была. Потом выиграла бронзу чемпионата мира, серебро на Европе. И в итоге, когда она заканчивала карьеру, мне было очень жаль. И вдруг Алекс начинает карьеру телевизионной журналистки. И когда сейчас я смотрел экспертные оценки на финал Лиги чемпионов, в том числе наравне с мужчинами это делала и Алекс, это был потрясающий анализ. Это был потрясающий анализ. Ни в чем не уступающий там Невиллу или Рио Фердинанду, которые уже признанные эксперты на телевидении. Она работает сейчас на этом же уровне. Так почему она должна зарабатывать меньше? Почему у них миллионные контракты, а у нее 100-тысячные? А Михайло, як вы глядите на эту проблему? Як ваша невеста глядеть? Ну, у гэтым пытанні мы з нявестай дастаткова аднолькава глядзім на сітуацыю. Канешне, на эмацыйна-ідэалістычным узроўні мы абозу падзяляем гэта адчуванне несправядлівасці. Але для мяне гэта ўсё ж такі тое ж прыкладна адчуванне, якое ёсць, калі ты глядзіш на заробкі там галівудскіх зорак, напрыклад, у параўнанні з вельмі добрымі акторамі меншага ўзроўню ў серыял і так далей. Не здаецца, што Брус Уіліс там у 100 разоў лепш гуляе у кіно, але тым не менш ёсць такі запыт, ёсць канкурэнцыя на гэтым узроўні, якая яе паражае. Это ўсё ж такі пытанне эканамічнае. Калі б мы жылі ў паўночнай Карэі, я ўпэўнены, што прызы там вялікі правадыр даваў бы ўсім аднолькавыя. Але ў нашым капіталістычным свеце спартовае спаборніцтва это ўсё ж такі бізнес. І калі ты арганізуеш спаборніцтва, ты робіш бюджэт, сходзіш з таго, колькі гледачоў прыйдзе, колькі грошы можна сабраць са спонсараў і гэтак далей. І калі ты ведаеш, што сабіраеш грошы ў 10 разоў меншым на тым жа мужчынкам спаборніцтве, нават калі гуляюць они аднолькава добра, і можа быць прыйдзе нават столькі ж людзей, але спонсары можа ў гэта не паверыць. Ну, як ты тады можаш дазволіць сабе аднолькавыя прызавыя? На жаль, гэта і рэчаіснасць, ад якой мы ў капіталістычным свеце нікуды не дзенемся. І можна, канешне, нацыяналізаваць спорт і плаціць гульцам з кішэняў падаткаплацельшчыкаў, але я думаю, тады усе будуць урэшце незадаволеныя. Ну, гэта і пытанне часу, бо сапраўды мы жывем зараз у час вялікіх пераменаў. Я абсалютна згодная з Мікалаем. Альгерд, вы з жонкай ходзіце на пакуль што нешматлюдныя турніры па жаночым футболе ў Мінску. На ваше ўражанне, як на сусветным фоне выглядаюць беларускія футбалісткі і які ваш прагноз, як хутка беларуская зборная будзе гуляць на чэмпіянаце свету па жаночым футболе? І ад чаго гэта залежыць? Так, мы бывалі і на матчах зборнай Беларусі, і на гульнях беларускіх клубаў. Беларускі жаночы футбол – гэта вялікая самадача, гэта вялікая прага перамогі, гэта праца, гэта жаданне паказаць сябе. Ну і за гэта беларускі футбалісты, зразумела, варта толькі пахваліць. Але што да майстэрства, дык наш жаночы футбол пакуль што, здаецца, відавочна саступае заходняму. Мы вот з Юлей часта бываем за мяжой, часам і живем там месяц-два і бачым, якую увагу там на захадзе надаюць аматарскаму жаночаму футболу. Пры кожным, нават самым маленькім клубе, ёсць жаночая каманда, і магчымасцяў для дзяўчат займацца футболам вельмі шмат, было б толькі жаданне. Нават моя дачка пэўны час займалася ў камандзе, якая прадстаўляе ўсяго толькі адзін маленькі район, маленькі район у чэмпіянаце Гамбурга. Зусім маленькі клуб, і ён таксама мае сваю жаночую каманду. Мне здаецца, там, дзе падтрымліваецца аматарскі футбол, там расце ўзровень прафесійнага. Калі ў нас такой падтрымкі няма, дык і супервынікаў ад беларускіх футбалістаў так чакаць рана. Я хацела кожнага з вас папрасіць каротка адказаць, чаму варта глядзець жаночы футбол і чым ён адрозніваецца ад мужчынскага. Альгерд, калі ласка. Жаночы футбол варта глядзець таму, што гэта прыгожа, таму, што гэта важна, а найперш таму, што гэта футбол, гэта тая самая вялікая гульня, якой мы захапляемся з дзяцінства, і ад таго, што гуляюць жанчыны, а не мужчыны, сутнасць футболу не змяняецца. І калі вы не глядзіце, я звяртаюся да слухачоў чэмпіянат свету, то раю яго паглядзець, хаця для таго, каб пазбавіцца ад стэрэатыпаў. Дзякуй, вялікі Мікалай. Ну, это немножко, это футбол, это великий футбол, но это чуть-чуть другой футбол, и мне он, например, очень интересен тем, что в нем эмоциональная компонента чуть выше, чем компонента прагматизма в мужском футболе. Мне это очень нравится, и это та вторая сторона футбола, которую нам не всегда выпадает, особенно в европейском футболе. Ну, поэтому я тоже считаю, что люди обязаны смотреть этот футбол. Если ты футбольный болельщик, ты должен понимать, что существует и такой футбол, и он очень крутой. Дякую, Михаил. Ну, я готовы погодиться, амаль что с усім. Я лічу, что усе павінны глядзець тое, што ім падабаецца. І я б не параўноўваў, напэўна, нават гэтыя две галіны, мужчынскі і жаночы футбол. Гэта як любыя две галіны, ці якісьці галіны любога спорту. Іх не трэба параўноўваць ва ўсім, які лепш. Яны просто трохі розныя, яны маюць сваю спецыфіку. І я думаю, што калі тебе падабаецца футбол, ты будзеш глядзець і той, і іншы. І я не бачу, чаму б не глядзець менавіта жаночы. Это просто, калі ён не існуе ў тваёй сферы увагі, ось у гэтым палягаем, не здаецца, у грамадстве сёння праблема. І тут мы ўсе з вамі разам, і дзякуючы вашай, у тым ліку, праграме, можам трохі паўплываць і дапамагчы. Дзякуй вялікі. У дыскусіі бралі ўдзел блогер-бізнэсовец, адзін са стваральнікаў суполкі беларусаў Швецыі Міхаэл Сэндэр, пісьменнік Альгерд Бахарэвіч і мастацкі кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай